Глава 6. В главном морском штабе. На другой день после беседы с генерал-губернатором пролетка капитана остановилась у подъезда Адмиралтейства. Крылья громадного здания тонули в густых клубах морского тумана, видна была лишь желтая сырая стена с низкими тяжелыми дверями. Невельской вошел в одну из них и поднялся в приемную князя Меншикова. Теперь он решил во всем открыться и поговорить откровенно. Он чувствовал за собой реальную поддержку Муравьева, который, как видно, готов действовать и не косвенно, а прямо добиваться разрешения на исследование Амура. Невельскому представлялось, что и князь Меншиков не будет против, что это и в его интересах. В приемной висели картины, изображающие морские сражения, и портреты великих мореплавателей, стояли серебряные и бронзовые модели судов с позолоченными парусами. Эти маленькие металлические корабли должны были напоминать посетителю приемной, какой огромный флот, плавающий во всех морях, во власти князя. Несмотря на ранний час, в кабинете за большим столом под портретом государя в морской форме сидел Меншиков, прямой и рослый, с густыми седыми волосами и с крупным лицом. Сегодня он казался особенно важным и строгим. Он смотрел на Невельского из-под лобья, словно дул в усы. На этот раз, сидя перед князем, Невельской признался ему во всех своих замыслах. Он сказал, что на Восточном океане наступает оживление, что флоты иностранных китобоев проникают в Охотское море и грабят русские богатства, что американцы, захватившие Калифорнию с ее великолепной бухтой у Сан-Франциско, строят порты на побережье, и что теперь нам пора вернуть Амур, а для этого необходимо исследовать его. Он попросил позволения изложить свой план исследования устьев этой реки. «Вот из-за чего он так упрямствовал», — подумал Меншиков. Князь терпеливо выслушал моряка. Временами что-то похожее на интерес мелькало во взоре князя, но тотчас же выражение неудовольствия вновь овладевало его тяжелым лицом. Не успевший еще палец о палец ударить, он мечтает о великих открытиях, — подумал князь. «А ну, скажем ему, господин капитан-лейтенант, за дело! Мы назначили вас не открытиями заниматься, а вести груз на Камчатку. Делать черное дело, так извольте. Ученые замыслы, Литке, Константин. А там народ мри с голоду». Великий князь открыл на днях причины своего неудовольствия. Ему не нравится новая яхта, и он просит заказать другую в Англии. Теперь капитан-лейтенанта можно поучить. — То, что вы говорите, хорошо, — пробубнил князь в усы и, помолчав, добавил строго. — Но надо позаботиться о грузах, которых ожидают на Камчатке и в Охотском порту с большим нетерпением. Транспорт еще не спущен на воду, а вы обольщаетесь надеждами и строите обширные планы. Дай бог, — продолжал он, — чтобы вы попали на Камчатку поздней осенью 49-го года, а вам оттуда еще в Охотск надо идти. В Охотском и Петропавловском портах люди голодают, нет муки, амуниции. Туда мы посылаем пушки, порох. Сумма денег ассигнована на плавание транспорта на 1 год. Раньше, чем за год, еще ни один корабль не проходил из Кронштадта в Петропавловск. Какие ж тут исследования? Кто же будет испрашивать специальные средства? Невельской пытался возражать, сказал, что можно обойтись без особых средств. Он и это предвидел, но Меншиков не стал слушать. «Прежде всего вы должны исполнить свои обязанности. Позаботьтесь, чтобы транспорт доставил все грузы вовремя. У вас еще нет судна. Да и об Амуре есть сведения, которые опровергают ваше мнение. А главное...» Эти слова он произнес со значением, как бы показывая Невельскому, что знает еще что-то, о чем не хочет или не имеет права говорить. «Есть особый взгляд на этот вопрос. Невельской не придавал значения подобным намекам, которые приходилось ему слышать всегда. Он был уверен, что ни у Меншикова, ни у других министров нет никаких сведений, что все их убеждения основаны на пустых вымыслах и донесениях полуграмотных чиновников, а также на страхе перед всем новым. «Устья Амура заперты непроходимыми мелями», — продолжал Меншиков. «Да, кроме того, возбуждение вопроса об описи Амура повлечет переписку с графом Нессельроде», — добавил он, видя, что офицер все еще упорствует. «А у Нессельроде свое мнение на этот счет». «Но это мнение ошибочно, ваша светлость». «Ну вот, поди, потолкуй с Нессельроде», — хладнокровно ответил Меншиков. «Какая чушь!» — подумал Невельской. «Рассуждают как богоделки, а не как верные лица империи». Меншиков смягчился. Он решил все объяснить этому офицеру. Если спрашивать средства на исследование, то министра иностранных дел обойти нельзя. Он должен просить разрешения государя. А Нессельроде никогда на такую опись не согласится. Невельской хотел возразить, что можно устье реки Амура исследовать совсем без ведома Нессельроде, как бы случайно при описи берегов Охотского моря, но смолчал, полагая, что не следует заходить далеко. Дальше пошел разговор о постройке судна. Покинув кабинет князя, Невельской не поколебался в намерении убедить князя в необходимости исследования Амура. Ему казалось, что Меншиков, хотя и уверяет, что это бесполезно, но сам-то он не может не желать исследований устьев Амура. Он, верно, и противится только из-за того, что после кругосветного путешествия не останется времени, а и спрашивать на это особых средств не хочет из-за размолвки с министром иностранных дел Нессельроде, с которым Меншиков, как все знали, был не в ладах. К тому же Невельской прекрасно понимал позицию князя. Очень похоже было, что втайне князь сочувствует. Конечно, он должен требовать с меня доставки грузов, он прав. Невельской решил отложить эту беседу и больше не являться в главный морской штаб с пустыми руками и с фантазиями. Он спустился в кораблестроительную часть, где его, как командира строящегося судна, ждали дела. Закончив их, Невельской выехал в гавань. Когда пролетка, гремя по обмерзшим камням набережной, проезжала мимо памятника Петру, во мгле над крышами стояло красное низкое солнце, и Невельской невольно вспомнил, как еще в детстве узнал мысли Петра о важном значении реки Амура для России, как потом увлекся историей, добыл записки первых русских завоевателей Сибири, описание подвигов Хабарова и войны на Амуре, как постепенно возникала в его уме картина русской жизни в Преамурье 2 века тому назад. Вспомнил он, как мальчиком стоял на террасе со старой подзорной трубой в руках и, глядя на костромские леса, воображал себя на капитанском мостике у африканских берегов, как впервые увидел он Волгу и как затрепетало его сердце, когда на реке шла простая барка с парусом. И дальше. Петербург, корпус, мечты, мечты у карты, у атласа, чтение, разговоры с товарищами, годы надежд и ожиданий. Мысли возвращались к Амуру. Памятник Петра был высеченным из камня, напоминанием о том, что на востоке для России нужно прорубить окно в мир к Великому океану. Возница свернул мимо сената. Желтых стен морских канцелярий адмиралтейства теперь не стало видно за площадью, залитой туманом, из которого кое-где проступали черные голые деревья. Над ними на огромной высоте сверкнула огненная трещина. Это на солнце сквозь мглу проступил и зазолотился шпиль адмиралтейства.